Воронцов понимал, что ротный задал ему вопрос без зла и без ехидства. Такой он был человек. Не стоит на это обращать внимание. Суть капитана Солодовникова не в этом его вопросе. Через минуту он уже будет сожалеть, что задал его. Ее звали Пелагей, трое детей, мал-мала меньше, старуха-свекровь, муж без вести пропал под ельней в 41-м. Без вести — это еще не значит, что погиб. В словах капитана Солодовникова и в интонации его голоса Воронцов чувствовал какую-то внутреннюю силу, которая протестовала против того, что он уже сказал, но которая все же робела, отступала перед неизвестностью того, что он еще скажет. Мы вместе пережили первую зиму. Летом она родила дочку. Почему ты о ней говоришь в прошедшем времени? Она погибла, умерла, ее уже нет. На дом спикировал самолет, дал очередь. Вот и все. Она умерла на руках ее сестры. Осталось трое детей и моя дочь. Как назвал дочь? Имя ей дали без меня, назвали Улитой. Редкое имя. С кем же она теперь? Зинаидой, Пелагеиной сестрой. Да, нелегко ей сейчас. Четверо детей, это брат ты мой. Ты аттестат ей выслал? Выслал. Вот это правильно. И мы что-нибудь еще придумаем. Посылку как-нибудь перешлем. У меня в штабе дивизии ребята знакомые, снабженцы. Деревня-то, как ты говоришь, недалеко от шоссе? Да рядом совсем, несколько километров. В сухую погоду дорога туда вполне проезжая. У Воронцова сразу мелькнула надежда. Он знал, что ротный человек слова. Если что пообещал, то теперь будет думать, как это исполнить. Спасибо, Андрей Ильич. Пока не за что. За доброе слово, за то, что душу мою поняли. А потом, докурив очередную папиросу, ротный рассказал и свою историю. Долго стояли молча. Да, Андрей Ильич, наделала война дел, но вы же еще молодой. Встретите еще, полюбите. Война кончится, домой вернемся. Все снова начнем. Сначала. Капитан Солодовников поморщился, посмотрел на Воронцова, вздохнул. Ты вон Пелагею свою не можешь забыть, мертвую, а мне каково забыть ее, живую? Так-то, брат. Рота просыпалась, перекликались часовые, артиллеристы тоже что-то передвигали, гоняли конные запряжки туда-сюда. Канонада на юго-западе, немного утихшая перед рассветом, снова начала сотрясать землю тяжкими, дальними разрывами. Высоко в небе прошли самолеты. Солодовников и Воронцов провожали их, пока не заслезились глаза. «Сестра-то ее красивая?» — спросил Солодовников. «Очень». «Понятно». И вдруг сказал: «Ты, Воронцов, счастливый человек. Тебе есть куда и к кому возвращаться. И ты обязательно должен вернуться. Когда мы придем с войны, мы будем уже другими. Другими, Саша, другими. И ценить в женщинах мы будем другое. Учти это. Я постарше тебя и кое-что в жизни знаю». Рота простояла на занятых позициях еще несколько томительных дней. Все понимали, что вот-вот должно что-то произойти, решиться. Не могут же штабы держать штрафников без дела, когда рядом уже четверо суток рокочет битва. Уже просачивалась некоторая информация через офицеров и замполитов. Кое-что рассказали артиллеристы. Смысл всех слухов и политбесед сводился к одному. Южнее Орла, под Курском, Белгородом и Харьковом развернулась гигантская битва. Там в противоборстве сошлись несколько фронтов и групп армий, и там сейчас решается судьба войны, а значит и мира, что не сегодня-завтра вперед пойдут и они на отсечение орловской группировки. Отсечение — это значит прорыв. А если прорыв... Прорыв будут делать они, штрафники. Прорыв — это их судьба. Вечером 10 июля начали собирать все хозяйство артиллеристы. Выполз из лесу и трактор зенитчиков. Когда стемнело, трактор, не включая фар, начал маневрировать перед установкой. Загремели серьгой сцепки. И вот по траншеи побежали связные. «Взводных! Командиру роты!» Бойцы все поняли сразу. Кто-то вздохнул с облегчением, а кто притих и начал вспоминать родных. Кто пытался сложить фразу молитвы из забытых слов. Что будет через час, никто не знал. Вслед за артиллеристами начали сниматься с позиций и батальоны. Полк перебрасывали вперед, в первый эшелон. Иногда пуля превращалась в паутину, струящуюся в ясном небе. Но сейчас не конец августа, когда в полях пахнет свежим хлебом и уставшей землей, легко отдающей свои плоды. До паутин по меньшей мере еще полтора месяца. Но сидевшие в окопах стрелки, с тоской и надеждой вглядываясь в голубое неровное окно неба, обрамленное сухой травой и комьями суглинка, иногда там видели именно ее, тугую нить осенней паутины, и вспоминали родину. Многие из них и с той, и с другой стороны были родом из деревни. Одни свои деревни называли Ольховкой, Нелюбичами, Подлесным, Прутками, другие — Унтерхаузеном, Готтендорфом или Оберхофом. Иногда пуля исчезала вовсе, она не оставляла никакого следа. На восточной стороне фронта днем царило затишье, ветер гонял на лугах вольные волны, поднимал с проселков пыль. Фотоаппараты с мощной оптикой, установленные на немецких самолетах-разведчиках, фиксировали полное отсутствие войск за спинами частей, занимавших передовую линию. Но в штабах 9-й полевой и 2-й танковой армии, прикрывавших Орловский выступ, не особо верили в те картинки, которые ежедневно поставляла авиаразведка. То же самое происходило на юге, в районе Белгорода. Самолеты фотографировали пустые дороги, но каждое утро система укреплений русских становилась все более мощной и глубокой. И теперь их никак не могут сокрушить даже клинья тяжелых танков, штурмовых орудий крупного калибра, армады бомбардировщиков. Ночью полет ее был более явным. Ночью она сияла маленькой кометой, и за ее движениями можно было следить. Пуля летела над ночной землей. Земля не спала. По дорогам из районов ближнего тыла к передовой шли колонны техники и людей. Глава 8. В ночь с 11 на 12 июля полк подошел к передовой, в небольшом перелеске занял исходные. Отдельную штрафную роту вывели в первый эшелон. Штрафники быстро начали заполнять пустые окопы, только что освобожденные гвардейской частью, которую отвели на левый фланг. Гвардейские батальоны уплотняли свои боевые порядки. Им предстояло подниматься вместе с ротой прорыва. Утром началась артподготовка. Загудело, закачалось небо. Сотни стволов обрушили свой огонь по целям на той стороне проволочных заграждений. Воронцов посмотрел в бинокль. Через всю нейтральную полосу тянулись дорожки белых флажков. Проволока с заграждений в некоторых местах была снята. Саперы ночью не спали. Он побежал по траншее, разыскал сержантов. Каждому отделению определил маршрут движения, наметил примерные ориентиры. «Вот лупят! и нам ничего не оставят!» — услышал Воронцов возбужденный голос ротного. И его самого вдруг захватила веселая тревога предстоящей атаки. Капитан Солодовников умостился на бруствере и, примяв коленями маскировку, пристально осмотрел в бинокль на нейтральную полосу. Там, за предпольем, стояла, перемещаясь то вправо, то влево, то уходила в глубину, то снова возвращалась, стена огня, дыма и пыли. Некоторые снаряды падали с недолетом, подбрасывали колья, рвали проволоку, стряхивали, как дождевые капли, гирлянды навешанных немцами консервных банок. И это вызывало возгласы одобрения и у бойцов, и у ротного. Время от времени он посматривал на часы. Воронцов и сам следил за стрелками, чтобы не пропустить тот миг, когда надо будет крикнуть затаившимся в ожидании людям: «Взвод! Приготовиться к атаке!» Артподготовка должна закончиться через полчаса. 25 минут уже прошли. Воронцов взглянул на ротного. Рядом с ним сидели на корточках связисты. Они торопливо докуривали свои самокрутки, отрешенно смотрели перед собой, куда-то в пустоту. «Володь!» — будто очнувшись, сказал один из них и толкнул в плечо другого. «Ты плоскогубцы не забыл?» «Взял!» — похлопал по карману ватных штанов Володя. «Кто катушку понесет?» «Я понесу!» — сказал первый. Бывалые бойцы, они знали, что им придется ползать под огнем, а в тонкой гимнастерке и хлопчатобумажных штанах много не наползаешь. Вот и экипировались по зимнему варианту. И только теперь Воронцов увидел под рукой уродного ППШ. Автомат лежал на бруствере, а на боку висела такая же, как у Воронцова, противогазная сумка, из которой выпирали кругляки запасных дисков. Вместо шинели его плечи обтягивала поношенная короткополая телогрейка без воротника. Значит, ротный пойдет вместе с ними. Задачей штрафной роты было атаковать на узком участке передовую линию немецких окопов, прорвать оборону, выйти к селу Бродок, занять его и удерживать до подхода второго эшелона. Воронцов хорошо запомнил карту, которая лежала за пазухой. Сразу за первой траншеей начинается поле. За полем в полукилометре село. Слева железная дорога, справа река. Впереди тоже река, побольше. Скорее всего, немцы попытаются их отжать от железной дороги и не пустить в Бродок. По пойме наши танки не пройдут. Это означает, что в поле перед селом, даже если они сейчас благополучно займут первую траншею, их ждет еще одна линия окопов. И вряд ли артиллеристы ее разрушили так же основательно, как первую. Такой мощной артподготовки Воронцов еще никогда не видел. Теперь он сидел на корточках в окопе, смотрел в рыжую песчаную стенку, аккуратно подрезанную саперной лопаткой, и ждал, когда же наконец истекут мгновения, отделяющие их, сгрудившихся перед бруствером, от начала атаки. Через две минуты он поднимет свой взвод, чтобы влиться в кромешный ад великой и жестокой битвы, которая длилась уже неделю и которая к этому часу перемолола уже десятки тысяч людей, тысячи танков, самолетов, самоходных орудий и другой техники. Через две минуты. А в руках и под ногами уже все ходило ходуном. То ли от ударов тяжелых снарядов, рвущихся совсем рядом, за нейтральной полосой, то ли тело охватило обычное в таких случаях дрожь. Сколько к этому не привыкай, а привыкнуть к тому, что сейчас, через минуту, тебя могут убить, невозможно. То же самое сейчас испытывали и другие, все, кто ждал вместе с ним. За спиной слышались обрывки фраз. «Колотит! Колотит! Как девочку перед первым разом! Ничего, сейчас пойдем! Махнем, не глядя!» «Сейчас пойдем! Скорее бы взлетела эта чертова ракета! Сколько ж можно натягивать нервы!» Огненная дуга на фронте Белгород-Курск-Орел в 10-х числах июля достигла пределов своего напряжения. Немцы, прорвавшиеся с юга под Понырями и Лиховаткой, а с севера под Прохоровкой и продвинувшиеся вперед местами до 30 километров, в ходе непрерывных боев, длившихся несколько суток, израсходовали свой наступательный ресурс, завязли в глубокой обороне советских армий и под ударами свежих сил начали медленный отход. Отсечь Орловско-Курский выступ им не удалось. Пробить цитадель в глубоко эшелонированной и тщательно подготовленной обороне русских не смогли даже новейшие танки и самоходки, на которые Гитлер возлагал все свои надежды, связанные с летним наступлением на Восточном фронте. Маятник сражения, да и всей войны, замер на мгновение и начал свое движение в противоположную сторону. На реке Жиздре из-под Думиничи и Козельска начинали свою атаку 50-я генерала Болдина и 11-я гвардейская генерала Баграмяна. Первая имела задачей выйти к городу Жиздре, вторая — на Хатынец. На одном из участков прорыва в бой поднималась отдельная штрафная рота капитана Солодовникова. Когда огневая стена пошла вглубь немецкой обороны, Воронцов в последний раз посмотрел на часы, опустился на дно окопа и, запрокинув голову, выкрикнул одним дыханием: «Взвод! Приготовиться к атаке!» Он закричал так, что храбрые почувствовали за своей спиной крылья, а слабые укрепились, и сам себя взвинчивал криком: «Сейчас! Вот уже сейчас! Вот теперь пора подниматься и бежать в дымящуюся пустоту! Что кого ждет там, в том кромешном пространстве, никто не знает. Кого-то, самых везучих, тяжелая работа до конца, бросок через нейтральную полосу, необходимость на бегу вести слепой огонь по направлению движения, запах крови, своей или чужой, запах пороха, крики справа и слева. О чем, о ком? Снова бросок вперед, ползком на карачках, через тела искромсанных товарищей, с разорванным от беззвучного крика ртом. Кого-то, сама пустота, через 2-3 шага, через 3, через 143. Пуля сама сосчитает шаги, это ее работа. Солдату считать некогда. Вперед, вперед! У судьбы все и все сосчитаны. Никто не будет обойден. Он очнулся уже перед немецкой проволокой. Добрых 200 метров осталось позади. С одного бока трепалась полевая сумка, с другой клацала тяжелыми дисками противогазная. Немецкой траншеи разглядеть пока невозможно. Где она, проклятая? Где-то там, за проволокой, впереди, где еще оседала пыль и дымятся бревна вывернутых из земли блиндажей. Но проволока уже позади. Нет, только первый ряд. Только что перепрыгивали через свалявшиеся от взрывов дрожащие, будто от ужаса, колючие клубки, из которых торчали, покачиваясь, оборванные концы. Рядом бежали вестовой Быличкин и сержант Численко. Правее, стараясь не заступать за линию флажков, пригибаясь под тяжестью бронеплиты, двуногие, трубы и коробок с запасом мин едва успевали минометчики. В какие-то мгновения когда передние цепи взводов уже перебрались через поваленные колья проволочных заграждений. Им показалось, что в немецкой передовой линии никого нет. Либо всех перебило во время артналета, либо немцы, как не раз это делали раньше, ушли во вторую линию и теперь поджидают их где-то там, дальше, за завесой дыма и пыли. Но когда до первых воронок осталось не больше 50 метров, на правом фланге, где наступал третий взвод, заработал пулемет, потом еще один. Над бруствером, наполовину срытым снарядами, там и тут начали вспыхивать дымки одиночных выстрелов. Но туда уже полетели гранаты. Бойцами уже не надо было управлять. Сержанты гнали людей вперед. Да и каждый из бегущих, кто хоть раз уже побывал в бою, знал, что залечь здесь, перед ожившей траншеей, на дистанции автоматного огня, означало верную гибель. Вперед, вперед! «Сороковетов! Быстро, по пулемету!» — крикнул он минометчикам. «Сюда, сюда!» И Сороковетов прыгнул в неглубокую воронку, затащил плиту и принялся прилаживать трубу миномета. Минометчики присели на корточки и начали быстро готовиться к стрельбе. Астахов откинул защелки одного из металлических контейнеров, которые все это время нес с собой, и вытащил первую мину. Воронцов побежал вперед и вскоре увидел, как пулемет, плескавший отрывистым пламенем метрах 80 правее, потонул в разрывах. Этого было достаточно, потому что когда фонтаны взрывов осели, туда бросились штрафники взвода Нелюбина, а впереди уже слышались крики и удары. Воронцов бросился к поваленной сосне, за которой мелькали зеленые угловатые каски, вскинул автомат, пытаясь на ходу поймать в колечко прицела, смещающиеся куда-то влево, видимо, к блиндажу чужие каски. Но его опередили. Через сосновые сучья прыгнули сразу несколько человек. Воронцов увидел напряженные спины бойцов. Один тут же запрокинул голову и упал, судорожно хватаясь, сведенными мгновенной судорогой пальцами за ненадежное пространство. Другой, перекинувшись через ствол сосны, начал орудовать прикладом винтовки. Пилотка слетела с его головы. Воронцов прыгнул следом, мельком взглянул на бойца, опередившего его, увидел край сержантского погона. «Численко! Туда!» — указал он помком взвода в глубину траншей, где мелькали затылки зеленых касок и кожаные портупейные ремни с соединительными кольцами. Сержант перешагнул через искромственное тело в серо-зеленом мундире и начал судорожно сдергивать с поясного ремня гранату. Воронцов следом за Численко бросил и свою феньку. Обе гранаты разорвались почти одновременно. Траншею заполнило пылью и копотью. Численко и еще двое бойцов, обгоняя Воронцова со штыками наперевес и криками, бросились туда и мгновенно исчезли. Воронцов бежал по брустверу, держа наготове автомат. Облако пыли и гари ветром стаскивало в сторону, и вскоре он увидел стоящего на коленях бойца из второго отделения. В горячке тот пытался вытащить из своего плеча глубоко засевший штык немецкой винтовки. Немец в проломленной каске лежал рядом. В углу траншеи лежали один на другом еще два трупа. Воронцову показалось, что они еще шевелятся. Их, видимо, убило взрывами гранат. Разорванные ремни, окровавленные головы, отлетевшие в сторону каски, куски сапог и еще чего-то жуткого, на что лучше не смотреть. Воронцов ухватил обеими руками бойца, прислонил его к стене траншеи, взял винтовку и осторожно потянул на себя. Штык не подавался. Боец закричал от боли, Тогда Воронцов придавил его коленом и силой дернул штык. «Санитара сюда!» — крикнул он. Но никто не пришел. «Санитара!» — закричал он еще громче. «Убит наш санитар!» — сказал боец, зажимая рукой рану. «Там, возле блиндажа лежит, так что, видать, помирать и мне!» В глазах бойца такая невыносимая мука, что Воронцов невольно отвернулся. «Хороший, видимо, солдат», — подумал о раненом Воронцов, из недавнего пополнения, смело бежал впереди, не жался к земле, бросился в рукопашную и свалил таки своего противника, и двое других в углу траншей, тоже должно быть его работа. А теперь, когда получил штык в плечо, сразу потерял и силу, и злость, запаниковал, боится, что его бросят. Ротный перед атакой предупредил, чтобы раненых оставляли, что раненые не их дело, что ими займутся санитары. Санитары. Воронцов знал, что санитаров во взводе всего двое, на каждого по 30 с лишним человек. Даже если треть взвода ляжет замертво, а треть не получит и царапины, то оставшуюся треть двое не выволокут вовремя, и они неминуемо пополнят ряды первой трети. И команду ротного он продублировал по-своему. Раненых перевязывать, быстро, по ходу движения, затаскивать в окопы и воронки, и идти вперед. И предупредил, рассчитывая на впечатлительность личного состава: «Если кто увяжется сопровождать раненых в тыл, застрелю». Штрафники — народ впечатлительный. Когда услышишь зачитанный трибуналом приговор, сразу обретаешь нечто, о чем прежде и не догадывался, и чутко потом, даже во время боя, слышишь над головой трепет крыл собственной судьбы. «Где твой пакет?» И Воронцов быстро разрезал ножом гимнастерку бойца, разорвал зубами непромокаемую упаковку и начал бинтовать. Но одного бинта оказалось мало. «Лейтенант, спасибо, что не бросил!» Боец поймал его руку, сжал ее. «Ладно, ладно, и так хорошо!» Воронцов нагнулся над убитыми немцами, обшарил их карманы. Один медицинский пакет сунул в противогазную сумку, другой разорвал, связал его с предыдущим и забинтовал пробитое плечо бойца как следует. «Лежи тут! Лежи, не двигайся! А то кровью и зайдешь! Скоро за тобой придут! Лежи и жди!» «Спас ты меня, лейтенант! Спас! Век за тебя молиться буду! Дочке своей скажу, чтобы имя твое помнила!» И боец ухватил руку Воронцова. Пожатие его было слабым, пальцы дрожали, но он не отпускал руку взводного. «Лейтенант, за нами придут, ты правду говоришь?» «Придут!» Левее началась стрельба, лопнула граната, за ней еще две. Там атаковали гвардейцы, и в это время Воронцов увидел группу немцев, которые бежали с той стороны. Он вскинул автомат, затаился, дал длинную очередь. Двое бежавших впереди упали или залегли, сразу не поймешь. Остальные тут же повернули назад, но из-за деревьев им вслед полетели гранаты. Через мгновение там все было кончено. Воронцов выскочил из траншеи, побежал догонять взвод. Впереди рвались редкие мины, слышались крики, грохотали винтовки, стучали автоматы. Из-за опрокинутого грузовика выскочил вестовой Быличкин, присел на колено, ловко толкнул в магазин новую обойму. «Где ротный?» «Там, впереди!» И Быличкин вскочил и побежал рядом с Воронцовым. Капитан Солодовников ушел с первой цепью, а он, взводный, выходит, отстал. Вот почему штрафники продвигались своим левым флангом так быстро. Их гнал ротный. Его ракочущий каленый бас слышался из облака дыма и пыли. Впереди, видимо, со стороны села, в дыму не разглядеть, ударил длинными очередями пулемет. Левее, напротив мелькавших за деревьями цепей гвардейцев, загрохотал еще один. Пули зашлепали по деревьям. Немцы били с флангов. «Туда!» — указал автоматом Воронцов. Они пригнулись и побежали по направлению к широкому, видимо, артиллерийскому окопу, который издали им показался пустым. Ротный кричал, материл залегших штрафников где-то левее. Взвод залег. Пулеметы стригли мутное, прогорклое пространство над головами, придавливали к земле, кромсали все живое, оказавшееся вне укрытия. Воронцов знал, что штрафников на пулеметы поднять можно. Встанут и пойдут, если сзади с автоматом будет идти он сам. Но до пулеметов еще метров 100, а то и побольше. И сидят пулеметчики не в чистом поле, а за штабелями мешков с песком, и огонь ведут через узкие амбразуры. «Быличкин, живо ко мне Сороковетова, пусть перебирается сюда, в окоп!» Быличкин исчез. Воронцов перевалился через край окопа и оказался в довольно просторной и глубокой копании, обращенной бруствером на восток. Видимо, отрыли ее действительно артиллеристы. Следом за ним, вместе с комьями земли, вниз обрушились четверо штрафников. Среди них оказался и сержант Численко. «Пулемет, лейтенант!» — зло сказал Численко, будто оправдываясь перед ним за то, что они залегли. «Вижу, минометчиков надо сюда!» И в это время боец, сидевший на корточках рядом с сержантом, сказал: «Глядите, немцы!» и указал в боковой отвод. Отвод, видимо, копали под землянку, но не успели ни хорошенько углубить его, ни накрыть накатником. Воронцов привстал и увидел груду тел, лежавших в разных позах. В углу дымилась небольшая воронка от снаряда или мины. Видимо, этим взрывом и накрыло успевших прибежать сюда из первой линии. 5 или 6 трупов. А посреди, на коленях, стоял еще живой. Без каски, в разорванном кителе, без сапог. Сапоги сорвало, видимо, во время взрыва. И теперь без сапог, в одних носках, протертых на пятках, он мало походил на солдата. Руки и лицо его, посеченное мелкими осколками, тряслись. Немец шептал что-то бессвязное и крестился, как если бы находился в храме после службы, где уже никого, кроме него, нет. Губы его шевелились быстро, судорожно, но звуки из них выходили тихие, как дыхание. Так разговаривают во сне. «Чё это он? Придуривается, что ли?» — сказал боец, изумленно глядя на немца. «Молится!» И сержант Численко принялся перебирать в своей сумке гранаты, завинчивать запалы. «Э, чего ж он неправильно крестится? Креститься надо не слева направо, а справа налево!» И боец перекрестился. «Вот так надо!» Воронцов посмотрел на немца и сказал: «Католик! Католики так крестятся! А мы православные, мы справа налево!» Пулеметы не умолкали. Крик ротного на левом фланге тоже затих. «А ты, лейтенант, православный?» Численко, снарядив гранаты, сложил их обратно в сумку и посмотрел на Воронцова. «Крещеный в православной церкви». «Значит, православный». «Я тоже крещеный», — сказал боец, молча сидевший в углу окопа, занятый чисткой затвора от налипшей земли. «Меня бабка крестила. У нас церкви нет, так она в город меня водила. Пешком пехали. 20 верст. А у меня отец до сих пор пономарем в соборе служит, признался Численко. Правда, что ли? Истинная правда. И Численко перекрестился, кивнул в сторону отвода, где покачивался на коленях немец, беззвучно шепча свою молитву. «Не надо его трогать! Пускай! Он уже с Богом разговаривает!» «Где твой автомат, Иван?» — спросил Воронцов сержанта, глядя на его винтовку. На прикладе виднелись следы крови, которую счищали клоком травы, но так и не счистили хорошенько, так что в засохших багровых разводах зеленели присохшие травинки и семена метелок луговой овсяницы. Тот махнул рукой, и тут по рядам живых, копошившихся среди убитых, пронеслось: «Взводных! Командиру роты! Где командир роты? На левом фланге! На левом!» Воронцов посмотрел на Численко. «Придут минометчики, пусть накроют пулеметы. Я к ротному!» Не успел он вылезти из окопа, как впереди, там, где в дымном мареве угадывался шпиль сельской церквушки, загудели моторы, и тотчас пронеслось: «Танки! Братцы, танки! Командиры взводов, приготовиться к отражению танковой атаки!» — рявкнул, отменяя прежнюю команду, капитан Солодовников. «Численко, давай к бронебоям. Один расчет срочно ко мне!» Приползли бронебойщики, сержант Марченко и Полозов со своими вторыми номерами. Марченко окинул взглядом просторный окоп. «Филат, туда!» И он указал другому расчету их позицию. Бронебойщики быстро установили свои мортиры, замерли. «Что-то не видать их, лейтенант!» — крикнул Полозов, не отрываясь от приклада своего ружья. Воронцов встал с биноклем. «Что, Полозов, горюешь, что они мимо нас пройдут?» «Горевала бабушка, что постарел дедушка!» — нервно засмеялся бронебойщик. «Идут, вот они, метров 250 до них!» «Филат, не стреляй!» — крикнул Марченко. «Пусть поближе подойдут! Берем крайнего слева! Огонь по моей команде!» И тут загудело в тылу. «Танки! Окружили! Братва, в лес надо!» «Да это ж свои! 34-ки!» Стрельба сразу прекратилась. Даже пулеметные трассы, веером расходившиеся по всему полю, прервались разом. Бой перерастал в иную фазу, где судьбу схватки решали уже не винтовки и пулеметы. К окопу подбежал лейтенант с красными кантами артиллериста. «Кто тут командир?» «Я», — встал ему навстречу Воронцов. «В чем дело?» «Видишь, лейтенант, танки пошли. Наша задача — поддержать их. Вашему взводу придано противотанковое орудие. Нужна помощь. Человек 5. Выкатить орудие на прямую наводку и потом прикрывать его». Воронцов быстро собрал команду в помощь артиллеристам. Старшим назначил сержанта, командира второго отделения. Танки 6-34 и 4 КВ вышли в поле, разделились на 2 потока и ринулись на немецкие машины, двигавшиеся со стороны села. Только теперь Воронцов разглядел порядок, каким выстроили свою атаку немцы. Впереди шли 2 приземистых широких танка. Таких он еще не видел. Видимо, это и были «Тигры». По флангам двигались другие, поменьше, похожие на наши 34-ки, «Пантеры». А во второй линии длинноствольные Т-4 и несколько легких, какие многим из старых бойцов помнились по 41-му году и 42-му. В третьем ряду шла огромная полосатая коробка с длинным стволом, самоходка «Фердинанд». Пуля ошалело носилась по перелеску, выскакивала в поле, снова возвращалась и жалила всех подряд, не разбирая ни цвета мундира, ни его достоинства. В жестоком и диком азарте она пробивала стальные шлемы, опрокидывала людей на землю и добивала их под деревьями, на отвалах воронок и в мелких, не защищавших человеческого тела, складках рельефа местности. Для нее не существовало никаких правил и ограничений, кроме законов физики. Иногда в своем слепом озверелом полете она натыкалась на преграду, которую не могла пробить. Это были либо корпус танка, либо орудийный щит. И тогда она с воем, вибрируя и кувыркаясь, взмывала вверх. В небе тоже шла схватка. Дрались самолеты. Штурмовики Ил-2 зашли со стороны леса и поливали РСами и всем, что несли на себе, боевые порядки немецких танков. А выше дрались, схватившись между собой, Лаги и Мессершмитты. Пули легко пронзали дрожащие от напряжения встречных воздушных потоков плоскости самолетов, щелкала по бронестеклу. Но здесь, в небе, она не испытывала того, что в минуты боев такого масштаба и ожесточения дарила ей земля. Там, внизу, происходили главные события, и она снова ныряла вниз, немного замедляла свой полет, чтобы согласовать его с последним полетом горящего истребителя. Чей он был, немецкий или русский, не так уж и важно. Она заглянула в кабину. Летчик с обгорелым лицом неподвижно осел в кресле, прижавшись окровавленным шлемофоном к толстому стеклу фонаря. Она скользнула вперед, не дожидаясь, когда горящая машина врежется в землю, а может, в ползущий по полю танк, а может, в бронемашину, где сидят автоматчики, а может, в одиноко лежащего в мелком ровике человека, который лихорадочно передергивает затвор своей винтовки и стреляет в поле, совершенно не обращая внимания на то, что смерть на него вот-вот рухнет с неба. Глава 9. Командир взвода тяжелых танков гвардии старший лейтенант Авдений Любин мчался на своей боевой машине навстречу немецким танкам. Он знал боевую мощь противника. В открытом бою им с тиграми и пантерами тягаться трудно. Тактико-технические характеристики новых немецких танков свидетельствовали о том, что 88-миллиметровая пушка Т-4 с расстояния 1500 метров свободно пробивает лобовую броню и КВ, и даже носовую, литую балку 34-ки толщиной 140 мм. Поэтому, выйдя они сейчас перед ними в чистое поле, расщелкают кошки их танковую роту, еще на дистанции, с которой им и стрелять-то по ним бесполезно. Русские танки, выскочив из перелеска, долго скрывавшего их маневр, выстроились двумя косыми клиньями и уступами, стремительно пошли на сближение. Преимущество КВ и Т-34 было еще в том, что атаковали они под углом, угрожая левому флангу немецкого построения, где двигались более уязвимые «Пантеры» с 75-миллиметровыми пушками. Как только противник обнаружил встречную атаку русских, танковый клин тут же начал производить спешный маневр. Оба «Тигра» сделали резкий разворот и на всем ходу пошли навстречу КВ. «Пантеры» спрятались за них и теперь двигались так же, как и русские, уступом. Но Фердинанд, все это время осторожно кравшийся позади, маскируясь в пыли, поднятой впереди идущими танками, остановился, сделал небольшой доворот и повел длинным стволом 88-миллиметровой пушки. Авдений Любин не отрывался от командирской панорамы. Он хорошо видел, как вздрогнула вокруг полосатой самоходки пыль,

Ил-2 задрожал, нагнув нос к земле. Горичкин вел машину точно над колонной. Нажал на красную кнопку. Пошел сброс противотанковых кумулятивных бомб. Он засыпал ими и танки, и бронетранспортеры, заполненные плотными рядами касок, и зенитку, и все, что мелькало и копошилось под ним на дороге. Самолет, освободившись от груза, пошел легче и послушнее. Но тут же Горичкин почувствовал сильный толчок и голос Калюжного в наушниках. «Горим!» «Горим? Что ж, это еще не конец. Не смерть его окликает. Нет, не она. Стрелок кричит. Его надежный и опытный стрелок. Лучший в полку стрелок. И то, что Федор кричит, что Горичкин слышит его голос, свидетельствует еще и о том, что они оба живы. Вот только высота. Не набрать им уже нужной высоты». Пуля пробила оконную раму, влетела в избу, ударила в грудь Гаутману, стоявшему напротив широкой, недавно побеленной свежей звездкой русской печи. Выйдя под лопаткой, она тут же нырнула назад и сделала облет двора. Возле хлева, из которого пахло свинарником, сидел на корточках средних лет усталый человек в мундире Шутце с нашивкой дивизии «Великая Германия». Пуля ударила ему в руку. Хрустнула перебитая кость. Человек охнул и опрокинулся на спину. Его тут же подхватили другие, сидевшие за стеной свинарника неподалеку. Может, на счастье усталого Шутце рядом оказались санитары, а может, просто товарищи. Потом в избе все загрохотало, вспыхнули хаты. В одном из дворов взорвался танк, сдетонировала боеукладка, и огромный столб огня и черного нефтяного дыма ударил в небо. Пуля полетела в поле, по которому мчались горящие деревни, другие танки с десантом на броне. Глава 10. Горичкин с трудом удерживал машину. Мотор работал ровно, но в правой плоскости зияла большая дыра. Оттуда выбрасывала струю дыма. Струя густела с каждым мгновением. Казалось, что именно эта дыра, нарушившая аэродинамику, тормозит самолет, заносит фюзеляж, мешает удерживать машину ровно, так как необходимо для точной штурмовки. «Девятка, заходи на вынужденную! Давай прямо на дорогу, я прикрою!» — кричал в наушнике ведомый. Горичкин оглянулся на него. Восьмерку атаковали мессеры. «Восьмерка, уходи домой! Это приказ! Я захожу на атаку! Последний сброс!» Машина дрожала, скорость штурмовика заметно упала. Стрелки приборов рыскали. Еще одна очередь хлестнула по корпусу. На этот раз сорвала левый элерон, но Горичкин все же развернул самолет, лег на обратный курс. Теперь он атаковал голову колонны и заходил очень опасно, спереди. Зенитка была жива. Она снова открыла огонь. Сразу, как только ведущий Ил-2 вынырнул из-за деревьев. Несколько снарядов ударили в бронированную обшивку летающего танка. Обшивка выдержала, и в который уж раз, попадая под огонь противника, он, уцелевший, добрым словом поминал и конструкторов, и тех, кто эту сверхживучую машину делал. «Теперь все равно», — подумал Горичкин, и, стараясь держать машину ровно, чтобы не промахнуться, нажал на кнопку сброса и почти одновременно открыл огонь из пушек и пулеметов. Внизу уже горело. Разбегалась по лесу пехота, стараясь укрыться от пули снарядов. Горичкин оглянулся. Восьмерка шла за ним, потом резко обогнала. На плоскостях ведомого тоже зияли пробоины. «Федор, задание выполнено, садимся!» Сержант Калюжный изо всех сил ухватился за кресло. Он видел, как самолет начал проваливаться вниз, как в преисподнюю. Уже мелькали, казалось, над самой головой верхушки деревьев, а земли все не было. Наконец, внизу загрохотало. Самолет подпрыгнул, зацепился левой плоскостью за дерево. При этом корпус резко развернуло, и, пробороздив еще с десяток метров, он замер. Первое, что услышал лейтенант Горичкин — тишина. И в этой внезапной тишине треск горящей обшивки. Он отодвинул защелку и судорожными движениями начал толкать в сторону сдвижное окно фонаря. Оно открылось, кабина уже заполнялась едким дымом, крыло было охвачено огнем, мотор тоже начал дымиться. Увидел Калюжного, тот высвобождал из турели пулемет. «Скорей, сейчас рванет!» Они прыгнули вниз, в облако тяжелого, расползавшегося по земле дыма, кубарем покатились под деревья, вскочили, побежали наугад, перепрыгивая через кусты и валежины, лишь бы подальше от разгоравшейся машины. Взрывная волна догнала их уже в лесу. Они упали, но не столько от удара горячего спрессованного воздуха, сколько от усталости и желания отдышаться и откашляться. «Отлетали, командир!» Кашляя и сплевывая под ноги кровавую слюну, прохрипел сержант Калюжный. «Уходим! А пулемет-то я опять не успел снять!» Спустя минуту над дорогой в сторону колонны пронесся ведомый. Заработали его пулеметы. Больше он не возвращался. Истребители тоже исчезли. И вскоре они поняли, почему. Выбежали на небольшую полянку, снова легли отдышаться и увидели, что вверху ушел воздушный бой. Пара мессеров схватилась с яками. «Вань!» — позвал Калюжный командира. «А ведь мы опять хряпнулись на их территории!» «Не каркай, наши наступают! Видал, сколько танков понагнали! Сейчас всей силой сюда ломанутся!» «Как мы падали! Ох, как мы падали, командир!» «Мы не падали, мы садились и сели, как видишь, почти благополучно!» Горичкин сел на курточки, прислушался. Бой слышался на востоке, а правее в лесу рвались боеприпасы, кричали раненые. «Моторов на дороге не слыхать, уделали мы их всех, вон сколько их машин разменяли на одну нашу! Поднимайся, пошли! Опыт у нас с тобой уже есть, а он подсказывает, что... Что выходить надо сразу, как только попали. Помнишь, как тот парень говорил, который в прошлый раз нас выводил? Пока им не до нас!» Горичкин говорил и говорил, радовался, что все же справился с управлением и даже в момент падения сумел сделать все возможное, чтобы не врезаться в землю носом, что спас и себя, и стрелка. «Да, опыт у нас большой!» — усмехнулся Калюжный. «И курсанта ты запомнил, а мне казалось, ты его уже забыл!» Горичкин пропустил мимо ушей последние слова стрелка. «Ничего он не забыл, такое не забывается!» Он вытащил из голенища сапога сложенную в четверо карту. «Вот, видишь, наш маршрут! Вот деревня эта, Бродок! Там, судя по всему, сейчас уже наши, а вот дорога. Вот здесь мы штурмовали колонну, а мы сейчас вот здесь. До своих, как понимаешь, совсем ерунда. Если наши не отступят, а лес-то тут небольшой, начнут прочесывать. Им, говорю тебе, не до нас, зато лес почти примыкает к деревне. А здесь река, выйти беть, Бродок на той стороне реки, а по этому берегу сплошные окопы. Ты не обратил внимания, они были заняты или пустовали? Орудия стояли, хорошо замаскированные, людей не видел, но орудия стояли на позициях. «Значит, сейчас они уже заняты!» Горичкин рассматривал карту. «Надо ж было так упасть!» «И близко, а не переберешься, и пулемет ты не вытащил!» «Ну да, бросил! Бросил пулемет! Мне особняк ваши показания зачитывал!» Неожиданно перейдя на «вы» и не глядя в сторону лейтенанта Горичкина, сказал Калюжный. «Там особенно хорошо и понятно!» Про брошенный пулемет было написано. Вот за него, за пулемет мне и впаяли месяц шуры. Твои штрафники сейчас где-нибудь здесь. Ткнул пальцем в карту Горичкин и посмотрел на своего стрелка, как будто он был связным командира той роты, на которую теперь вся надежда. Вот и посмотрим, какие герои твои штрафники. Захватили они бродок или топчутся в предполье. Ждут очередного удара штурмовиков. Ты, командир, не думай, что всю войну авиация делает, тем более штурмовики. Сержант Калюжный снова перешел на «ты». Пока пехота не пройдет. Пехота, ты, Калюжный, должен гордиться тем, что воюешь в гвардейском штурмовом полку. Я и горжусь, но после того, как побывал в пехоте, как пришлось на пузе поползать под пулями и минами. «Этот опыт, Калюжный, нам тоже пригодится. Надо будет, поползем и мы. Ползти-то тоже надо умеючи. Хромать не учится. Так, кажется, говорил тот пожилой младший лейтенант. Помнишь старика? Того, который был с курсантом?» «Помню. Что ты сегодня все вспоминаешь?» «Так, к случаю. Хромать-то не учится. Но если километр ползти...» Пошли. На дороге снова загудело. Еще одна колонна двигалась к бродку. И минуту спустя Горичкин, все это время напряженно слушавший звуки ближнего боя, вскрикнул. «Летят! Слышь, Федь, горбатые летят! Видимо, наши, всем полком!» С северо-западной стороны действительно послышался нарастающий рокот авиационных моторов. «Батя, видать, сам ведет, с немецкой стороны заходит, но сейчас они им дадут!» Загремело на проселке, завыли с перегрузкой моторы штурмовиков, заскрежетали, срываясь с пусковых, реактивные снаряды, торопливо захлопали зенитки. Затрещали кусты, и на полянке показались фигуры двух немцев. Они пробежали, держа в руках карабины, в трех шагах от затаившихся в ельнике летчиков. На дороге продолжали рваться бомбы. Там работали штурмовики. Снова и снова они пикировали на цели. Зенитки во время первой атаки, отвечавшие торопливыми автоматными очередями, теперь молчали. Горичкин и Калюжный побежали глубже в лес. Они держали направление на восток. Туда, где, судя по карте, находилась деревня. Именно оттуда доносились звуки близкого стрелкового боя. Значит, штрафники продолжали атаковать, не отошли. А может, уже захватили бродок и закрепляются там? Пуля нашла себе работу на лесной дороге и на поляне. Здесь было много людей. Буквально через несколько минут десятки растерзанных тел, перемешанных с комьями земли и обрубками металлических предметов, устилали пространство просеки шириной в 20 метров и длиной в 50-70. Свой след она оставила везде. Глава 11. Остатки своего взвода Воронцов разместил на двух 34-ках. Раненого капитана Солодовникова на самодельных носилках унесли в тыл. Замполита нигде отыскать не удалось, и командование ротой принял на себя, согласно уставу, командир первого взвода. Из штаба полка на танкетке примчался делегат, передал приказ полковника Колчина написанные от руки карандашом на бланке полевой книжки. Воронцов развернул листок, прочитал. Колчин. Время отправления. 10.08. 12.07.43. Урочище «Утиная сторожка». Командиру роты прорыва капитану Солодовникову АИ. Андрей Ильич, ваша задача. Деревня Бродок. Сомкните левый фланг с гвардейцами. Правый мы обеспечим. Перед деревней десантируйтесь. Средства усиления вам приданы большие. Взводные надежные. Следующее донесение. Жду от вас из поселка Бродок. Начало атаки сразу после штурмовки Ил-2. Воронцов собрал командиров взводов и танковых экипажей, чтобы поставить задачу, и в это время из леса вышел замполит Кац в сопровождении ротного писаря. «Где командир роты?» — строго спросил он. «Капитан Солодовников ранен и отправлен в тыл. Управление ротой вынужден временно принять на себя». Замполит быстро оценил ситуацию и сказал: «Ваше решение о принятии на себя управления ротой отменяю. Слушай мою команду. Противник занимает населенный пункт Бродок. Наша задача – внезапным броском выбить его оттуда и закрепиться на занятой территории». Танкисты, стоявшие особняком, зашевелились. «А вы кто такой, товарищ старший лейтенант?» — спросил Авдей Нелюбин. Замполит смерил командира взвода КВ холодным взглядом и ничего не ответил. Но тот напирал: «Мы не видели вас в бою, товарищ старший лейтенант! Что вы этим хотите сказать?» «Я хотел сказать, что мы не видели вас в бою, и только что это сказал. Могу повторить: мы не видели вас в бою! Сейчас нам снова идти в бой! Задача танковым и стрелковым взводам поставлена лейтенантом Воронцовым. Наши действия согласованы с артиллеристами. Офицер связи батареи противотанковых орудий выдвигается вперед вместе с нами на одной из машин взвода 34-ок. Группа заграждения сделала проходы и сняла мины. Произведена разведка. Вы хотите отменить и все это?» И замполит понял, что он опоздал. Бой уже шел. Слишком долго он просидел на опустевшем НП командира роты, откуда, узнав о ранении капитана Солодовникова, ушли даже телефонисты. Он посмотрел на своих взводных. Взгляд Воронцова был спокоен и, казалось, не выражал ничего. Старший лейтенант Нелюбин вообще не смотрел в его сторону. Лейтенант Медведев, как показалось Кацу, смотрел на него с насмешкой. Командир 4-го взвода, лейтенант Бельский, у которого этот бой в составе ОШР был первым, сосредоточенно смотрел через просеку в поле, куда через несколько минут предстояло наступать. «Хорошо, я согласен, нельзя ломать атаку. Но смотри, Воронцов, за все головой отвечаешь. Результат — населенный пункт. Нам нужен населенный пункт!» «Нам тоже!» Не поворачиваясь в сторону замполита, сказал лейтенант Бельский. Голос его прозвучал тихо, но напряженно. Капитан-артиллерист, все это время молча стоявший рядом со своими связистами, выругался матерно, отвернулся и закурил. «Да мы тут за все головой отвечаем!» Старший лейтенант Авдей Нелюбин выдержал испепеляющий взгляд Каца и поднес ладонь к кожаному командирскому шлему. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к лейтенанту Воронцову?» Замполит махнул рукой. В это время на Бродок уже заходила первая волна илов. Встреча отца и сына Нелюбиных произошла на опушке березового леса, куда танкисты отвели свои машины, уцелевшие после первой стычки с немецкими танками и Фердинандом. Авдей открыл защелку, толкнул верхний люк, выбрался на башню, глотнул из фляжки теплой воды, осмотрел вмятину на орудийной маске. Кругом бегали пехотинцы, стаскивали в артиллерийский окоп своих убитых, перевязывали раненых, делали носилки для тяжелых. Взводные проводили перекличку. И вдруг он увидел, что от артиллерийского окопа, где складывали в ряды тела убитых, к сорокопятке, стоявшей на прямой наводке, бежит его отец. Он столько о нем думал все эти дни, перечитывал письмо, представлял его внимательный, добрый взгляд с насмешливым прищуром и пшеничные с табачной рыжиной усы. И когда увидел его, точно таким же, каким видел в последний раз, 2,5 года назад, загорелым, с лучиками белых морщин на висках, всегда куда-то спешащим, то не поверил своим глазам. На отце была добротная диагоналевая гимнастерка с лейтенантскими погонами, помятая пилотка с малиновым кантом, солдатские сапоги и широкие командирские галифе. За спиной ППШ с ободранным, видавшим виды прикладом. «Отец!» — закричал Авдей и спрыгнул с нагретой брони на затоптанную землю. «Отец! Это ж я, Авдей!» Кондратий Герасимович, услышав голос сына, оглянулся и увидел рослого танкиста. Танкист спрыгнул с высокой кормы КВ и побежал навстречу. «Господи! Да ведь это не как Авдей!» Мечтая о встрече с сыном, рисуя эту встречу разными красками и загодя радуясь ей, Нелюбин, конечно же, не думал, не гадал, что все произойдет в такой сумятице, когда ни поговорить, ни даже в глаза глянуть будет некогда. «Сынок! Авдеюшка!» Они обнялись и долго стояли так, сплетясь, будто корни берез под землей, родные, навеки нерасторжимые. Один в запыленных белых сапогах и потертых от автоматного ремня погонах, другой в пахнущем соляром, промасленном до блеска комбинезоне. Один пожилой, с загорелым крестьянским лицом и схлестанным глубокими морщинами, другой молодой, с раздольным разводом плеч. Отец и сын. «Вот что они, Любины!» — ставил им боевую задачу Воронцов. «Рота тремя взводами атакует направление вон на те дворы. Вы в это время 2 КВ с десантом зайдете справа и атакуете село с фланга. Когда ворветесь, действуйте самостоятельно, но не попадите под огонь своих противотанковых орудий. И нас не накройте, если мы там раньше вас окажемся». Штурмовики волна за волной налетали на Бродок. Горели хаты и надворные постройки. Реактивные снаряды разметывали бревна срубов, вкопанных в землю, распахивали соединительные траншеи и одиночные окопы. В деревне полыхал пожар. Горбатые, с первого захода подавив зенитные установки, теперь методично разделывались с остальными целями. Не трогали только церковь. Танкисты и штрафники, в ожидании атаки, наблюдавшие за действиями штурмовиков, качали головами, щурились на солнце, переговаривались между собой и курили. Добивали последние цигарки. Те, кто воевал 41-го, говорили: «Другая война пошла! Раньше у нас такой силы не было! Да, помню, вот так же! Они нас, под Минском, распекали, как хотели! Вишь, вон, техника! Копоть от нее!» Солнце с трудом проламывалось к земле сквозь глыбистые клубы черного дыма. Когда штурмовики улетели, оставив догоравшее село, из перелеска выскочили танки и, лавируя между воронками, устремились в поле. До огородов, обнесенных остатками березовых прясел, оставалось 300 метров, и в это время из села по наступавшим открыли огонь. Средний Т-4 и «Тигр» маневрируя между горящими постройками, медленно отползали к реке, делали короткие остановки и посылали в поле снаряд за снарядом. Туда же, к чудом уцелевшему мосту, отбегала пехота, брели раненые и контуженные во время бомбежки. Когда одна из болванок ударила в башню головного КВ, и двое штрафников упали вниз, искромсанные прямым попаданием, Воронцов приказал взводам покинуть броню. Дальше бежали несколькими колоннами, укрываясь за танками. С огородов ударили пулеметы, и тут же 34-ки и головной КВ открыли по ним огонь осколочными снарядами. Но в рядах бегущих сразу появились прорехи. Смертельно раненые падали, живые перешагивали через них и бежали дальше. Воронцов шел в середине цепи, придерживая рукой противогазную сумку с дисками. Так и ввалились в село, толпами, под прикрытием танков. Там рассыпались в цепь. Немцы отходили, перебегали от укрытия к укрытию, стреляя с чердаков уцелевших построек, из окопов и воронок. Рота уже продвинулась к середине села, когда с правого фланга хлынула толпа отступающих немцев. Их гнали КВ и взвод Нелюбина, отсекая от моста и брода. Немцев было человек 12, как, видимо, остатки взвода. Держались они вместе. Один из них торопливо связывал ремнем несколько гранат и, наконец, закрепив связку, пошел навстречу танку. Однако тут же был срезан очередью из курсового пулемета. Двое других, бросив винтовки, подняли руки, но и они попали под огненную трассу. И тогда оставшиеся ринулись на прорыв, пытаясь пробиться к реке через цепь наступающего с фланга и тыла второго взвода, но были расстреляны с расстояния в 5-6 шагов и заколоты штыками уже у самой реки. Немецкие танки переправились через мост. Спустя минуту бревенчатый настил взлетел в воздух, и тут же ожили окопы на другом берегу реки. «Рассредоточиться! Окопаться!» — подал команду Воронцов. Пулеметчики начали устраиваться в воронках позади линии окопов. Пришли взводные. Кондратий Герасимович сиял. Когда еще подходили к землянке, в которой разместили НП командира роты, Воронцов услышал его возбужденный голос. Взводный 2 рассказывал, как его Авдей разделал немецкие полугусеничные бронетранспортеры, не дав ему уйти на другой берег реки. Некоторое время наблюдали за противоположным берегом, за тем, как суетились там немцы, устраиваясь на новых позициях, обменялись мнениями. «Что-то подозрительно, не стреляют», — заметил лейтенант Медведев. «У них там позиция основательная, не стреляют, потому что ждут, что мы предпримем. Если у них есть сведения, что на соседних участках наши не прорвались, они в своих траншеях будут сидеть прочно». Воронцов скользил биноклем по кромке берега, потом осмотрел фланги роты. Левее виднелись каски и спины гвардейцев. Справа слышались голоса первого батальона полка Колчина. «Что, Сашка, похоже, не будет нам ни смены, ни горячей каши!» Нелюбин, опустившись на дно траншеи, не торопясь скручивал козью ножку. Слюнил край бумажки, бережно обдергивал его и прижимал дрожащим пальцем. «Хуже, если вперед пошлет! Наспродь брода-то мы, а у меня во взводе 14 штыков осталось». 14 — это сила. Сколько пулеметов? Пулеметы все целые. С трехфейными 4. Для обороны, может, и сила. А если ее ктеть вперед пошлют? Пошлют вперед. Пойдем вперед. У них там сейчас на той стороне тоже хвосты дрожат. И Воронцов, спустившись с бруствера, кивнул биноклем в сторону реки. «Вот что, братцы, слушай задачу. Первое, что надо сделать, составить списки погибших и выбывших по ранению. Через полчаса списки должны быть у меня. Второе, расставьте пулеметы с таким расчетом, что, возможно, придется отражать контратаку. Позиция у них хорошая, наша им не нужна, но попробовать наши силы могут. Третье, расчистить окопы и убрать трупы. Своих вынести за огороды и закопать там. Жара. Долго они так не пролежат. Старшина с кашей скоро прибудет. Какие есть вопросы?» «Вечно с этим старшиной проблема», — сказал лейтенант Медведев. «Давно пора его приструнить. Старший лейтенант Кац, как замполит, мог бы хотя бы тут порядок навести. 2 часа уже прошло, как мы в селе, а кухонь все нет. Разве это порядок?» «Каца, как видите, тоже нет». «Такой же, как и старшина. Пожалуйся на них». «Кац, должно быть, донесение в штаб полка пишет о том, как рота деревню брала», — усмехнулся Медведев. Воронцов почувствовал, что взводные замерли, ждут, что скажет он. Что он мог сказать? Обсуждать поведение старшего по званию? Нет, он офицер, такого себе не позволит. Он посмотрел на лейтенантов. Бельский, обычно молчаливый, заговорил торопливо, сбивчиво. Так выплескивают наболевшие. «Старший лейтенант Кац только и занят тем, что интригует и придирается по мелочам. Основную свою работу целиком переложил на агитаторов, а в бою я его вообще ни разу не видел и не чувствовал, что он руководит боем. Не знаю, почему его терпел капитан Солодовников. Вы как хотите, а я считаю долгом чести доложить об этом по команде. Поведение замполита плохо действует на личный состав, конкретно моего взвода. За всю роту отвечать не берусь. Но вопросы от бойцов вроде таких. Где место старшего лейтенанта Каца в бою? Я уже слышал. Рядовые бойцы смеются над офицером. Каково?» «Сынок, воюй спокойно. Исполняй свое дело. И не смотри туда, что тебя не касается». Нелюбин затянулся так, что самокрутка засвистела, и с кончика посыпались огненные крошки. Похлопал Бельского по плечу. «У них одна война, у нас окопников другая. Вот пожалуешься ты, и что изменится? Кто тебя поймет? Кто твой рапорт разбирать будет? Такой же замполит. Ворон ворону глаз не выклюет. А тебя могут не просто клюнуть, а заклевать. Ты подумай, кто мы на войне?» «Я лейтенант, командир взвода», — возразил Бельский. В голосе его клокотало негодование и бессилие одновременно. «А ты слыхал, как нас в верхних йокт-эшелонах называют? Ванька взводный! Кто ты есть? Да Ванька взводный! У нас, ребятушки, своя семья, у них там своя. Нам главное тут, у себя, подружнее держаться». «Это точно. Наше дело все равно никто за нас выполнять не будет». «Да что тут рассуждать? Старший лейтенант Кац, что ли, бродок удержит? Его дело донесение написать». «Донесение и Воронцов напишет». Нелюбин докурил, сунул бычок под каблук давно нечищенного сапога. Воронцов снова обвел их взглядом и сказал: «Ну что, отвели душу? Давайте договоримся. Этого разговора у нас не было. Ближайшая задача — не дать немцам контратаковать. Одновременно готовьте взводы к атаке на ту сторону. Вы сами должны понимать, пока рота существует как боевая единица, нас не отведут. Судя по всему, ни полк, ни дивизия не достигли конечного рубежа атаки. Значит, в ближайшее время будем исправлять положение. Поговорите с легкоранеными. Если кто может остаться в строю, пусть останутся». Пожар еще полыхал, догорали головешки, дымили, дотлевая стожки прошлогоднего сена. Внизу, в пойме, напротив третьего взвода чадил гроб, нагруженный не то тряпьем, не то бумагами. Ветер разносил черные лопухи пепла. Когда стемнело, бойцы, не дождавшись старшины, с его вечно плутавшими по тылам кухнями, полезли за немецкими ранцами в надежде поживиться хотя бы чем-то съестным. Принесли и пачку обгоревших папок, листы картонок и бумаг, лежавших под ними, истлели с краев, но в середине вполне сохранились. «Товарищ лейтенант, вы, говорят, в их каракулях разбираетесь? Что это такое? Вроде документы какие-то, может, важное что?» Сержант Марченко бросил на ящик несколько папок и обгорелых журналов. «Ребята принесли, там в гробах все ими забито. Думали, жратвой поживимся, а там этот хлам, и зачем он им?» Воронцов включил сигнальный фонарик, склонился над трофейными бумагами. Долго листал, раскладывал по дну окопа. «Ну что, нужное что-нибудь? Или так, барахло?» Марченко возился со своим противотанковым ружьем и поглядывал на взводного. Мало ли, какие документы захватили и доставили командиру его бронебой. А вдруг такие, что за них орден дадут? «Это архив учета погибших, 5-я танковая дивизия. Вот, смотри, описание места захоронения, а это копия похоронного свидетельства. Подлинник направлен родным 17 апреля 1942 года. А вот документы на погибших в 41-м году. Деревня Полукнязева, Смоленская область. Вот этот награжден железными крестами 1-го и 2-го класса. Значится даже фамилия и звание того, кто вручал награды. Топографическая привязка. Фамилия капеллана, который отслужил молебен». «Капеллан? Это кто? Вроде попа?» «Да, армейский священник». «А у них вера какая? Я на убитых кресты видел. И книжечки в карманах, на вроде молитвенников». «Католики, лютеране». «Тоже в Христа, значит, веруют?» «Верующие. Даже на пряжках с нами Бог написано. Злой у них Бог, несправедливый». Марченко кивнул на обгоревшие папки и журналы учета. «А вот о мертвых своих они лучше заботятся». «И нам никто не мешает о своих убитых позаботиться. Вы своих всех собрали?» «В деревне всех, а те, кто в поле...» «Вот видишь, не поползешь же в поле, товарищ лейтенант». «Ночью отряди людей, сделайте носилки и пройдите по танковым следам. И осторожнее, там могут быть мины. Соберите всех убитых и оружие тоже».